Крещение. Человек рождается трижды. Плотски, когда он появляется на свет, духовно, рождение свыше, когда крестится, вечность, когда душа разлучается с телом. Дважды рождаются все, но трижды не все, ибо не все желают креститься и жить по-христиански. Со Христом должен реально встретиться каждый живущий на земле человек. Он пришел для всех, и вне этой встречи не может быть истинной жизни. Но человека нельзя сделать верующим. Бога, как свою жизнь, он выбирает сам. До крещения человек – существо, живущее природной, социальной жизнью. Его душа, будучи невестой Христа, ожидает встречи с женихом. Нельзя выйти замуж за жениха, которого невеста не видела и не знает хорошо. Поэтому после встречи наступает время знакомства. Он и она начинают общаться друг с другом. Он рассказывает ей о своей жизни, она ему о своей. Никто никому не лезет в душу с любопытством, но так получается, что они открывают друг другу сердца. Постепенно они роднятся, и наступает такой момент, когда он или она объясняются в любви. И если это взаимные чувства, они говорят друг другу: «Я без тебя жить не могу». Тогда они вступают в брак. Так и человек, откликнувшийся на призыв Божий и поверивший во Христа, должен, став учеником, то есть оглашаемым, узнать содержание веры и испытать себя. Любит ли он Христа всем своим существом? Готов ли он отказаться от своего «я» и сказать: «Господи, сам во мне живи, сам говори, сам во мне действуй». Христианство — это не эмоция, не просто чувство, это встреча с истиной, это трудный подвиг принятия ее всем существом. Как человек, страстно любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен пройти через трудное обучение, так и человек, поверивший во Христа, полюбивший Христа, должен осознать содержание своей веры и то, к чему она обязывает. У реально познакомившегося со Христом человека возникает желание всегда жить с Ним. Тогда он идет к крещальной купели. После крещения его достоинство иное. Он уже не просто человек, а христианин, человек, живущий высшей жизнью. Он начинает жить вдвоем с Господом. Когда взрослый человек хочет креститься без подготовки, его надо остановить. Крещение — это акт веры. Чтобы уверовать во Христа, с ним надо хорошо познакомиться. Человеку, пожелавшему стать христианином, нужно помочь подготовиться ко встрече с Богом. Хотя сама эта встреча таинственна, мистична, и сроки ее знает только Господь. Желающему креститься нужно благоговейно прочесть Евангелие. И если он всем своим сердцем, всей душой полюбит Христа и поймет, что выше его, его учения, ничего в мире нет и не будет, пожелает быть с ним, никогда не разлучаться, это будет его жаждой Христа. Тогда человек сможет реально сказать: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Псалом 56, стих 8. Решимость соединиться со Христом, предать Ему всю свою жизнь — наш самый главный выбор. К сожалению, сейчас взрослых нередко крестят без подготовки. Вот идут по городу два молодых человека. У одного на груди крест, а у другого нет. «Ты что, не крещеный? Пойдем в храм, там тебя крестят». Входит в храм. Молодой человек говорит свешнице: «Хочу, чтобы мой друг крестился». «Какая радость! Сейчас все сделаем». Свешница пишет батюшке записку в алтарь. После литургии в углу храма совершается крещение. Псаломщица читает закрещаемого символ веры, потому что он его не знает. Крестится без подготовки, с улицы в купель. Крещение совершается, можно сказать, без участия самих крещаемых. Человек без подготовки, выйдя из купели, не понимая, что с ним произошло, в этот же день может тяжко согрешить, сразу же запятнав свою белую крещальную одежду, и потом жить как язычник, не исповедуясь, не причащаясь, не посещая храм. Крещенный язычник считается отступником от веры, а не просто человеком, чуждым Бога. Он давал обет, обещание жить по-христиански. Благодатный дар, получаемый в крещении, единственный. Если мы изорвем, испачкаем одежды, то какое нужно сильное покаяние, чтобы восстановить их? Христос заповедовал своим ученикам-апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. «Научите, а потом крестите». По слову святителя Григория Богослова, познать силу сего таинства есть уже просвещение. «Научите». Это означает, что мы должны духовно воспитывать христиан, способных быть истинными воинами Христовыми, нести крест духовной борьбы. У нас же преобладает, как справедливо заметил один священник-богослов, терапевтическое отношение к духовной жизни. Мы все хотим быть больными, которых лечит милостивый врач Иисус Христос, но не воинами. Но только победитель увенчивается.